Возвратившись в Вену, он 3 января 1878 года наконец получил долгожданное место придворного органиста, которое занимал до лета 1892 года и которое принесло ему дополнительно 800 гульденов в год. Наряду с деятельностью органиста и преподавателя теории музыки, Брукнер занимался и сочинительством. Слава о произведениях, созданных им еще в Линце, и прежде всего о первых трех мессах и симфонии номер один до минор, докатилась и до Вены. Эдуард Ханслик писал в Neue Freien Presse спустя 10 дней после первого исполнения симфонии номер один в Линском Редотент-зале 9 мая 1868 года. В Линце недавно была исполнена новая симфония Антона Брукнера, которая очень тепло была встречена многочисленной публикой и критиками. Если подтвердится информация о предстоящем назначении его на должность преподавателя Венской консерватории, то это заведение можно будет только поздравить с таким удачным приобретением. Начало венского периода жизни Брукнера было относительно безоблачным, но 16 января 1870 года судьба нанесла ему тяжкий удар. Скончалась его любимая сестра Мария Анна, о чем он сообщил сестре Розалии в письме. «Нашу милую сестрицу Нани Господь сегодня в 3 часа пополудни призвал к себе. Благочестивые сестры-монахини отдали ей последний долг. Молись о ее душе». Утрата Нани, единственного человека, с которым он мог поделиться своими проблемами, вновь ввергла его в меланхолию. Кроме того, он стал упрекать себя в невнимании к сестре и в том, что он якобы слишком загружал ее домашней работой. В письме к Иоганну Шидермайру, написанном через неделю после смерти сестры, он сокрушался по этому поводу. «Боже, если бы я знал, что это случится, то никогда бы не стал убеждать бесценную Нани переехать ко мне в Вену, а скорее бы остался сам в Линце. Вы, ваша милость, не представляете себе, как я страдаю, в каком состоянии мои нервы. О, если бы можно было хоть ненадолго покинуть Вену, при малейшей возможности, я бы, не задумываясь, сделал это». Некоторое время Брукнер оставался совсем один, но вскоре по совету друзей взял в качестве домоправительницы фрау Катарину Кахельмайер, фрау Кати, которая до конца жизни окружала его материнской заботой и, если это было нужно, относилась к нему с добродушным деспотизмом. Удар судьбы и значительные изменения в домашней атмосфере усилили его депрессивное настроение, тем более что его творчество не находило достаточного признания на родине. Он не надеялся после возвращения из Англии на подобный прием и испытал жестокое разочарование. Виной тому было непонимание его творчества, интриги и враждебность коллег-музыкантов. Иоганн фон Хербек оставался преданным другом Брукнера, всегда готовым прийти на помощь. Именно ему обязан Брукнер исполнением мессы фа минор в придворной церкви святого Августина. Кроме того, по его инициативе вторая симфония, которую дирижер Венского филармонического оркестра Отто Дессов после первой репетиции назвал «бессмыслицей», была впервые исполнена именно этим оркестром под управлением самого Брукнера и заслужила много хвалебных отзывов, в том числе самого Ханслика и маститого критика Людвига Шпайделя. Ханслик писал: Энтузиазм, с которым была встречена симфония, от всего сердца порадовал меня. Это вполне достойный прием, который публика оказала сему скромному, но исключительно целеустремленному композитору. А Людвиг Шпайдель в рецензии отметил, что венцы, услышав эту симфонию, познакомились с человеком, у которого его многочисленные противники недостойны даже развязать обувь. Первое исполнение третьей симфонии «Ре минор», которую он закончил уже в августе 1873 года на лечение в Мариенбаде и которую, в конце концов, отвез в Байройт на суд Вагнера, посвятив это произведение своему кумиру, сопровождалось целой цепью неприятных событий. Все попытки исполнить ее, даже вмешательство Вагнера, посетившего Вену в 1875 году, а также Листа, оставались безуспешными. И только на 16 декабря 1877 года, когда были готовы уже 4-я и 5-я симфонии, было, наконец, назначено исполнение злосчастной третьей Венским филармоническим оркестром под управлением Хербека. К несчастью, Хербек скоропостижно скончался в возрасте всего лишь 46 лет за несколько недель до прибытия, и Брукнер должен был дирижировать сам. Этот концерт стал самой большой неудачей всей его жизни. Слушатели во время исполнения стали дружно покидать зал, так что к концу осталась небольшая группа, около 3, встретившая симфонию бувацией. Брукнер был полностью сломлен, и его с трудом удалось утешить нескольким молодым людям, среди которых был и Густав Малер. В то время как критики, принадлежавшие к антивагнеровской партии, смаковали этот провал, а Франц Геринг, коллега Брукнера по консерватории, преподававший историю музыки, назвал его «несчастным паяцем», к большому удивлению Брукнера известный венский издатель Теодор Реттиг предложил опубликовать третью симфонию «Ре минор». Кроме того, небольшим утешением послужила весть о том, что он стал действительным членом придворной капеллы, что приносило ему дополнительно 900 гульденов в год. Между тем, как отмечалось, были закончены симфония, которую Брукнер именовал «романтической», и пятая симфония, фантастическая, и этим был завершен первый большой период творчества композитора. Абсолютной вершиной этого периода стал финал пятой симфонии. Тот факт, что Брукнер всегда предполагал писать следующую симфонию, не услышав еще предыдущей, свидетельствует о том, что его вера в собственное предназначение композитора была непоколебима, и эту веру не могли разрушить никакие, зачастую более чем неквалифицированные критики. Он очень хорошо знал цену себе как художнику, и комплекс неполноценности, столь часто упоминаемый в биографиях, является отражением вовсе не сомнений в самом себе или низкой самооценки, а скорее только чувство недооценки и непонимания его творчества современниками. В период между 1871 и 1876 годами Брукнера постоянно одолевали мысли о карьере и дальнейшем укреплении материального благосостояния, что часто производило на современников неприятное впечатление. В этих случаях он постоянно демонстрировал расчетливость и упрямство, с которыми шел к достижению поставленных целей. Так, в июле 1875 года он в третий раз подал прошение в Венский университет, стремясь занять место преподавателя гармонии и контрапункта, и это прошение снова было отвергнуто, к чему приложил руку Ханслик. Возможно, Ханслик был настроен так решительно, потому что Брукнер не согласился жениться на кузине Ханслика, которую тот усердно ему сватал, и облег отказ от брака в не очень приличную форму. Протекция почитателя Брукнера, депутата Рейхстага Августа Геллериха, сделала свое дело. Подключилось также Министерство просвещения и коллегия профессоров, которые единогласно, за исключением Ханслика, постановила против прошения господина Антона Брукнера о зачислении его в штат Венского университета в качестве преподавателя гармонии и контрапункта, нет никаких возражений. Композитор, наконец, получил это место. Спустя 2 года он уже получал за эту деятельность дополнительно 800 гульденов в год. Когда он 24 апреля 1876 года читал вступительную лекцию, его бурно приветствовала студенческая молодежь, которая безошибочно распознала в нем гения, скрывающегося под маской неуклюжего чудака. Студенты, которые были для него постоянным кладезем, откуда он черпал духовное здоровье, единственное, что придает бодрость, лучшее на свете, как он писал о них сам, были, очевидно, одними из первых, кто в полной мере постиг его человечность, величие души и его гений. Брукнер, без сомнения, внес много нового в преподавание учебного материала, и, несмотря на нападки Ханслика, обвинившего его в очевидных пробелах в образовании, приток слушателей, внимавших ему с восторгом, постоянно увеличивался. В творчестве в период с 1876 по 1878 годы он ограничивался в основном ревизией своих произведений. В своей частной жизни Брукнер в это время вовсе не был таким уж замкнутым и одиноким, как это принято считать. Он любил активно участвовать в празднествах по случаю Фашинга в Вене и записывал в своем памятном календаре имя и происхождение той или иной дамы, с которой танцевал и затем проводил время. Он имел особое пристрастие к вальсам Штрауса, который, в свою очередь, был поклонником музыки Брукнера. Кроме того, в его записях мы находим данные о тяжести, длительности и частоте мигреней, которые начали мучить его. Уже в 1865 году начались ужасные головные боли, которые к концу года переросли в приступы мигрени и могли продолжаться по нескольку дней. Нельзя с уверенностью сказать, были ли эти головные боли следствием неумеренного употребления алкоголя. Мы, однако, точно знаем, что Брукнер не был ярым приверженцем Бахуса, хотя и имел привычку во время сильной жары употреблять в качестве прохладительного изрядное количество пива.